Ниора поднялась и потянулась к солнцу. Зрелище не для слабонервных. Вытянутая в струну, сияющая пластика и изящество слегка подпрыгнула на месте, затем с разбега нырнула в воду. Без брызг, показательно, на 10 баллов. Причем толчком с берега покрыла расстояние метров... Такого не бывает. Но Алексей стал свидетелем очередного маленького чуда. Про полеты она, похоже, не шутила. Неужели и я так смогу? Находясь под впечатлением пронесшейся мимо златогривой кометы, Алексей просидел непонятное количество времени, устремив взор в одну точку, как вдруг до него дошло. Девушка не вынырнула. Внутри похолодело, затем передернуло. Что-то подобное он совсем недавно видел. Он также сидел на берегу неизвестной речки и с такими же точно ощущениями глазел на воду. Чувство дежавю пробило сознание. Алексей резко вскочил на ноги и прямо в штанах бросился подруге на выручку. Заскочив в воду по пояс, спасатель понял бессмысленность своих действий. Река огромная. Куда ты собрался плыть или нырять? Сколько времени уже прошло? Кретин, дебил, хороший старт на новом месте жительства. Беспорядочный мыслительный процесс сломал внутреннюю планку со всеми ограничителями, и Алексей, что есть мочи, с надрывом заголосил на всю округу. «Эй, помогите!» «Кого-то потерял?» – прозвучало за спиной. Алексей мгновенно обернулся и уставился опустошенными глазницами на чудесным образом воскресшую подругу. «Чтоб тебя!» Вмиг в мужской голове возникли картины, в которых он с идиотским смехом душит, а потом топит это лучезарное создание, смеющее так над ним издеваться. Ниора же с неизменной улыбкой посмотрела на спасателя и весело сказала: «Ты такой забавный. Теперь штаны сушить придется». «Не надоело из меня клоуна лепить?» Алексей устало чертыхнулся и побрел в сторону берега. К тому времени на крик сбежалось несколько обнаженных аборигенов. А поскольку волшебное, но своенравное существо по имени Ниора оказалось на берегу раньше Алексея, то в подробностях выставила героический эпизод на потеху публики, разрушая последний оборонительный бастион. Находящийся под психологическим прессом, спасатель в мокрых портках вышел из воды, оглядел веселую компанию, демонстративно стянул одежду и распластался на травке. Получите и распишитесь. Следующий месяц прошел для Алексея под флагом «Ниора, мой поводырь». Девушка таскала подопечного за собой везде и всюду, терпеливо и с нескрываемой заботой, всякий раз заново объясняя несмышленышу принципы гармоничного развития и закрепляя ранее усвоенное. Хотя усвоенного было чуть. Качественного обмена никак не удавалось полностью добиться. Как только женщина своим взором пыталась вытащить Алексея на плотный контакт, у того случался внутренний коллапс. Сердце норовило выпрыгнуть от напряжения, а сознание вставало на дыбы. Ученик не выдерживал пронзительного взгляда мастера. Ниора же возилась с ним без устали, как с маленьким. И, похоже, ей это не доставляло неудобства. Скорее подстегивала к дальнейшим опытам над вверенным ей подмастерьем. Упорная попалась наставница. Таких поискать. И вот одна из ночей. Thank you. Вновь кошмарный сон непрестанно кромсал внутренний мир, вгоняя организм в состоянии душной, противной тревоги. Алексей в очередной раз боролся за свою жизнь, выбираясь из глубокой и полной опасности ямы подсознания. Ему снилось, что он убивает, потом просит прощения, затем снова убивает. И так без конца. Энергетические ресурсы иссякали. Сейчас он сорвется в темное ущелье и конец. «Прости меня!» Откуда ни возьмись, в сон ворвался свет и стало спокойно-спокойно. Путешественник почувствовал защиту и, свернувшись калачиком, мирно засопел. Грезы нежно обволокли утомленного противостоянием Алексея. Кто-то гладил его по щеке. Какой хороший сон! В следующий миг сон начал приобретать конкретные очертания, и картина постепенно перетекла в явь. Неора сидела в изголовье кровати, ласково успокаивая возвращающегося из забытья странника. Отсветы звездного неба, проникающие в открытое окно вкупе с лунным сиянием, освещали женский образ и дарили сказочный налет всей намечающейся сцене. «Зачем ты здесь?» – спросил Алексей, потом улыбнулся и добавил. «Впрочем, спасибо». «Кто такая Маша?» – поинтересовалась девушка со странными нотками в голосе. «Не знаю». «А почему ты спрашиваешь?» «Ты у нее прощения все время просил». Девушка внимательно уставилась в глаза собеседнику, словно старалась найти в них ответ раньше, чем получит его устно. «Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что ты ревнуешь», — Алексей усмехнулся. «Ты меня не знаешь», — серьезно сказала Неора. «Так кто такая Маша? Ты с ней как-то связан?» «Не помню. Но обязательств ни перед кем у меня нет», — Алексей потянулся и шутливо уточнил. «А почему я тебя не знаю? Ты что, закрываешься от взаимодействия?» Повисла пауза. Девушка явно настраивалась на важный для нее разговор. «Наконец, чтобы узнать по-настоящему, надо объединить пути», – тихонечко промолвила Неора с загадочным выражением на лице. «Скажи мне, ты думал о своем будущем здесь?» «Сложно ответить. У меня не выходит полноценно влиться в общество». «У тебя все получится, я уверен. Только...» Подобие смущения вдруг возникло на женском лице. Алексей такого раньше не видел и замер в ожидании продолжения исповеди, не иначе. «Ты никогда не думал о спутнике?» «То есть?» «Глупый какой! Какой же ты все-таки глупый!» С воздыханием зашептала девица. «Совсем безнадежен?» Полетел легкий юморок. «Я намерена идти с тобой одной дорогой», — заявила Неора серьезно. Не веря своим ушам, Алексей некоторое время приходил в себя. Он словно свалился в оркестровую яму. Такая какофония творилась сейчас внутри. Ситуация незнакомая. Местные традиции в данном случае ему неизвестны. Что делать? Прошлый опыт почти стерся из памяти. А был ли он? Тем временем пошел второй запрос. «Я тебе нравлюсь, как человек и как женщина». «Могла бы и не спрашивать», — просипел мужской хриплый голос. Во рту пересохло. «Тогда я завтра же всем сообщу, что мы нашли друг друга», — зазвучал радостный голос. «Построим свой дом. Или нет, займем тот, помнишь, я тебе показывал? Я тебе детей рожу». Куда ее понесло? Алексею стало не по себе от столь откровенного поведения. С места в карьер. Такое ощущение, что женщину только что детородный клещ покусал. И скольких детей ты намерена родить? Хочу двоих, с энтузиазмом произнесла невеста. У нас же равновесие, и дети просто так не появляются. Моим родителям только одну жизнь доверили. Теперь мне понятно, почему. Ты должен был прийти. Возбужденная Ниора потрепала собеседника по голове. Невеста и не догадывалась, как ее будущий супруг в прошлой жизни чурался мысли о потомстве. Хорошо, хоть не десяток, от мужского сердца немного отлегло. А родители? Попробовал угомонить подругу Алексей. Ведь я тебе не соответствую. Ты уверена, что они против не будут? Во-первых, торжественно начала девушка, я по уровню обогнала даже отца с мамой и способна принимать правильные решения, а также свободно распоряжаться своей волей как мне угодно. Во-вторых, если ты для меня откроешься как мужчина, я тебя уравновешу и уничтожу барьер, который тебе мешает. Все это понятно, но родители-то как? Не переживай, ты им нравишься. Ловушка намерена захлопнуться незамедлительно. И Алексей, не привыкший к таким судьбоносным коллизиям и искренним движениям сердца, продолжил сопротивление. «А если ты пожалеешь потом? Я не хочу сделать тебя несчастной. Почему ты вообще меня выбрала?» Девушка нежно обняла голову Алексея и притянула к себе. Потом склонилась и поцеловала суженого. «Я буду тебя оберегать. Ты такой беззащитный и недоразвитый, наверное. Всю жизнь мечтал от женщины такое услышать», – подумал мужчина и грустно спросил. «Из жалости, значит? При чем тут жалость, глупый? Я точно знаю, кто мне нужен. Знаю, и все», – прозвучало словно приговор. «Но здесь столько достойных людей. Не мне чета. Ты уверена?» «Выраженное сознательное намерение развитой личности обратной силы не имеет», – выдала заключение Ниора со слепительным светом в глазах и добавила. «Мы суть одно. Всегда были и будем. Поэтому и встретились». Смешанная груда эмоций наполнила Алексея с ног до головы. С одной стороны, о подобной женщине, с ее трепетными нежными чувствами к нему, а также безупречной, словно вылитой по истинному золотому стандарту сотворения внешностью, можно даже не мечтать. Алексей не встречал похожих образов ни в своих потусторонних мыканьях, да нигде. Конопушки одни чего стоят, нечто восхитительное. А с другой стороны, любит ли он? Меж тем Ниора поднялась, молча подошла к двери и еле слышно сказала: «Спокойной ночи».